нам в общении быть хорошо. И если бы всегда можно было быть вот так на общениях, и никаких трудностей, никаких жизненных переживаний. Вот за брата Гришу мы помолились, он там в больнице, и я думаю, что ему не так радостно, как нам всем. Но ему тоже нужно радоваться, зная, что Иисус близок и к нему. У меня есть родственник, который разводит голубей, пожилой уже человек, и он рассказал такую интересную особенность. Он говорит, я сразу знаю, если коршун это хищная птица, если коршун приближается к нашим голубятням, я сразу это слышу. Голуби начинают взлетать и очень высоко взлетают. Такая закономерность. Коршун не может напасть на голубя снизу. Он должен только сверху налететь на него, и сверху он может его схватить, и тогда голубь не может ничего сделать. Дьявол тоже хочет сверху нас быть и сверху нападать на нас. Но у нас есть возможность, крылья молитвы, чтобы подняться так высоко, чтобы никакие жизненные обстоятельства и никакие хищные птицы и вот происки дьявола не могли бы увлечь нас или увести от Господа. Сейчас послушайте пение гимна. «Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски».